Глава 33. «Послушай». Максан, видимо, придя к вполне очевидному выводу, что силой меня фиг заставишь что-то делать, немного снижает тональность беседы. «Я понимаю, что ты была удивлена, и для тебя это, возможно, было внезапно». «Возможно? Ладно, промолчим. Послушаем, раз бывший босс неожиданно такой разговорчивый, а еще шустрый». Держу спину прямо и задираю подбородок, потому что Максан, замаскировавшись мирными намерениями, делает еще один шаг. Маленький такой шажочек в своем стиле. И вот мы уже на расстоянии полуметра друг от друга находимся. Я смотрю в его глаза, так и не утратившие до сих пор хищную зелень, несмотря на мирный спокойный тон, и едва держусь, чтобы не спасовать. Не сделать шаг назад. Или вперед, или... Ох, меня, похоже, все-таки кроет. А Максан, чутко отслеживающий все, даже самые маленькие перемены в моем лице, чуть заметно улыбается и тут же продолжает все тем же, успокаивающим, усмиряющим тоном. Но это только потому, что ты человек. Была бы ты волчица, никакой тайны в моих намерениях для тебя бы не осталось. Ну да, и никаких проблем с послушанием и покорностью для тебя. Я хотел подождать, говорит Максан, пристально глядя на меня, и глаза его вспыхивают. Это красиво. А я такая податливая, оказывается. Но тут наложилось одно на другое. Брачная луна, опасность для тебя, посторонний запах тайгера и долго сдерживаемое желание. Последние слова он договаривает уже практически мне в губы. Наклоняется с высоты своего роста, мягко, аккуратно подцепляет пальцем подбородок, дышит тепло и сладко. И глаза его совсем зеленые, гипнотизирующие. Меня накрывает, как бабочку. Самцы волков обычно ухаживают за своими избранницами, постоянно находясь рядом, пытаясь показать свое расположение ласковыми укусами и прикосновениями. В этот раз Николай Николаевич прямо к месту случился. Я моргаю, приходя в себя уже буквально на грани поцелуя. Желанного, очень желанного поцелуя. До дрожи в коленках. И такого же опасного. Тоже до дрожи, во всем теле. Каким образом, умудряясь ускользнуть, легко, ловко увернуться, остается загадкой. И для меня самой, и для обескураженного неудачей Максана. «Держи себя в руках». Злобно шиплю я, отпрыгнув на небольшое расстояние, которое, конечно же, нельзя считать безопасным, но мы не наедине, так что шансы слинять без потерь увеличиваются в разы. Мы на улице, здесь полно народа. Поехали ко мне. Тут же очень по-мужски логично реагирует Максан и снова пытается шагнуть в мою сторону. Он очень недоволен, щурится раздраженно, каменеет скулами, особенно, когда я, уже не считая нужным держать лицо и строить из себя несгибаемую железную леди, синхронно отшагиваю назад. «Нет», — отвечаю я. «И на твое предложение, если ты не понял еще, тоже нет. Я хоть и в клане, но не волчица. И ты мне не хозяин. Мой старейшина — Марх». А он не настаивал ни на чем, не принуждал, даже когда я отказала его сыну. Получается, в деревне больше уважают женщины их желания, чем в городе. «Я уважаю твои желания», — рявкает раздраженно Максан. «Но ты не понимаешь, что творишь. Женщина не может жить одна. Или ты не одна?» Похоже, эта мысль прочно вошла в его сознание и обжилась там, причем давно. «Ты с тайгером?» Рычит он, явно дурея от неудачных переговоров и теряет связь с реальностью. «С которым? Почему от тебя им не пахнет тогда?» «Я бы узнал, если бы ты с ним раньше спуталась». «Отвечай, Сандрина». «Ой, какой грозный волк! Я не собираюсь оправдываться». Гордо вскидываю я подбородок. «А женщина может жить одна. И жить, и работать. Понятно?» «Интересно», — усмехается Максан, чуть успокоившись. «Похоже, он сумел взять себя в руки и самостоятельно пришел к выводу, что я не обманываю насчет отсутствия в своей жизни других мужчин. Все же волки — отличные следопыты. А я при всем желании не смогла бы замаскировать запах другого самца на себе». «Черт! Ну вот что за мир? Даже блефовать качественно невозможно!» «Что, интересно?» — продолжаю я разговор. «Я же уже работала. На тебя, между прочим. И вполне успешно. Почему ты думаешь, что у меня не получится быть самостоятельной?» «Потому что никто в этом городе не пойдет против орехов, маленькая человеческая глупышка». Ласково отвечает Максан, становясь наконец-то тем, кем и является на самом деле. Властным, ни перед чем не останавливающимся засранцем, готовым на все, чтобы заполучить свое. Вся его ласка, участливость, типа профессиональный интерес к моим предложениям – это всего лишь маски, удобные и привычные. Онемев, я пристально смотрю в его хищное жесткое лицо. А вот так вот. Запоминай, Саша, Сандрина, запоминай. И когда в следующий раз тебе покажется, что зелень этих глаз – самое прекрасное, что есть на свете, воскреси у себя в памяти картину его холодной усмешки и ледяного взгляда. Сразу полегчает. «Ты ловко сумел сбежать, признаю. Молодец». Говорит Максан тягуче, с насмешкой рассматривая меня. История с многоквартирным домом была интересной. Но что ты будешь делать дальше, м? Устраиваться к кому-то на такую же должность, что и у меня? Тебя никто не возьмет, даже тайгеры. Они не пойдут против нас напрямую. Слишком хитры для этого, кошки драные. А больше конкурентов у орехов здесь нет. В другой город поедешь. Там тоже тебя будут ждать сюрпризы, поверь мне. Волчьи кланы очень сплоченные. Мы держимся друг за друга. Ты не сможешь работать там, где тебе хочется. И вынуждена будешь пойти на низкооплачиваемый труд. Подумай, Сандрина, надо ли тебе это? У меня ты могла бы жить так... как тебе хочется. Интересно, как? Я не могу сдержать язвительность в голосе. Вы посмотрите, какой у нас тут, оказывается, меценат. Просто душка, золото, бальзамчик ходячий. Хоть к открытой ране его прикладывай. А ты уверен, что мне именно этого хочется? Спать с тобой, жить в твоем доме, под твоим контролем? «Этого все хотят», — самоуверенно отвечает Максан и добавляет, заметив, что я открыла в возмущении рот. «И ты тоже. Просто ты молодая, наивная и не понимаешь себя еще. Я тебе все покажу». «Ох, черт! Учитель на мою голову! Ты ошибаешься, Максан!» Настойчиво пытаюсь я донести до него свою точку зрения. «Я не хочу такого. Я вообще отношений не хочу. Я вдова, если ты помнишь еще, а отнюдь не наивная девочка. Я не понимаю, с чего ты это все взял? Я повода вообще не давала». «Я тебе нравлюсь, Сандрина». Все с такой же бесящей, непрошибаемой уверенностью заявляет Максан. «Я это чувствую. Твой запах вполне определен. Ты мне тоже нравишься. Зачем эти сложности?» «Вы привлекательны, я чертовски привлекателен. Где-то мы это уже слышали». «Максан, пойми меня, Вздыхаю я, уже устав от разговора. Вот верно говорят, что есть такие мужики, которым проще дать, чем объяснить, почему нет. Я ушла, потому что меня не устраивают те отношения, которые ты мне предлагаешь. Признаю, я испугалась, когда ты заявил такое. Я знаю, что для вас брачная луна – это серьезно и навсегда. Но я не хочу мужчину. Я хочу работать, развиваться. Мне это интересно. Ну и работай себе. Спокойно кивает Максан, и у меня складывается четкое понимание, что волк слышит только то, что ему надо. А все остальное пропускает мимо ушей, словно белый шум. Вот упертый. Потом. Я же не запрещаю. То, что я говорил, это влияние луны, я же объяснял. И еще и тайгер этот. Он отчетливо скрипит зубами, полыхает раздраженным взглядом. На них луна тоже влияет, но по-другому чуть-чуть. Мне просто отключило голову. Поверь, после полнолуния я бы пришел в себя. Да я и пришел, и все осталось бы на том же месте. Кроме того, что все вокруг бы знали, что ты моя. И не претендовали. «Да кому я нужна, черт?» С досадой прерываю я Максана. «До меня дела нет никому. Это тебе так кажется», — ревниво скалится волк. «А я с ума сходил. Постоянно, все эти дни». «Вот так живешь себе, живешь, работаешь спокойно. И знать не знаешь, что по тебе кто-то там с ума сходит». О, сколько нам открытий чудных! Поэтому, Сандрина, хватит уже бегать. Поехали домой!